Глава 25. Нарциссы — это не только цветы. Нарциссическая травма в нашем роду передается из поколения в поколение. Она проявлена у обоих родителей, и, как следствие, в наших с братом картах Юпитер делает негативный аспект к Солнцу, фигуре мужчин рода, и Луне, фигуре женщин рода. Таким образом, обе родовые ветви поражены нарциссической травмой, которая сигнализирует о вымирании рода. Нарциссы не способны любить, принимать, доверять, сопереживать и строить близкие отношения. В душе нарцисса выжженное поле с похороненной в глубине болью. В результате мое родовое наследие — алчность, зависть, стыд, борьба, агрессия, желание доказать и надрыв, которые дотла разрушают психику, оставляя только руины. За счет развития гиперчувствительности в детстве я не превратилась в нарцисса. Нарциссизм — отклонение, характеризующееся чрезмерной любовью к себе, завышенной самооценкой и желанием быть в центре внимания. Нарциссы эгоистичны и агрессивны. Отсутствие тепла и любви в детстве сформировали мою нарциссическую часть. В натальной карте это видно из соединения Солнца с Юпитером. Нарциссы — люди, которых в детстве отвергали родители как личностей. Они ценили своих детей только за функции. Например, получив хорошую оценку, ребенок любим родителями. Получив плохую, встречает отвержение. Родителей точно так же осуждали и наказывали в детстве, а они перенесли травму своим детям. Нарциссы всю жизнь варятся в котле претензий к себе и миру. Помимо этого, они постоянно борются и являются достигаторами, ведь хотят убедить себя и окружающих, в первую очередь родителей, что они достойны любви. В итоге развивается чувство стыда, и нарциссы, не снимая, носят одобряемый образ, словно костюм. Им представляется, что внутри они гнилые и бракованные, за что глубоко стыдятся. В моменты уязвимости, выходя из идеального образа, нарциссы ненавидят себя и людей, посмевших уличить их в несовершенности. Таким образом, стыд — главная несущая конструкция нарциссизма, а травма на нем выстроена настолько глубока, что сопротивляться ему практически невозможно. Она разъедает изнутри. Каждая фраза, каждое действие сталкивает человека со стыдом.